Глава 26. Не сказать, что я чувствовала себя самоуверенно, когда два краснолюда-прислужника, облаченные в праздничные ливреи, распахнули передо мной двери. Легкий мандраж то и дело мурашками пробегал по телу, а колени слабели, стоило мне вспомнить о своем дерзком плане на сегодняшний вечер. Огромная часть столовой в честь праздника была переоборудована под светский прием и изменилась до неузнаваемости. Главное отличие – это, конечно, пестрые наряды драконец, мелькающие среди черных парадных мундиров курсантов. Они могли бы походить на прекрасных райских птиц, если бы не напоминали табун разряженных в шелка лошадей, что туда-сюда скачут по залу с радостным ржанием. Смотрю на них и тут же сама себя дергиваю. Плохая, плохая ведьма! Они мне ничего плохого не сделали. Никто же не виноват, что природа так поиздевалась над драконицами. Хотя... Вон как вокруг них курсанты вьются. Точно павлины, распушившие хвосты. Их тоже можно понять. Жениться и размножаться охота. А мне стоит все же поумерить свою неприязнь. Вдруг не все драконицы такие противные, как эта леди Теонара. Кстати, о ней. Стоит под ручку с ректором и улыбается во всю свою лошадиную морду. А рядом, словно верный рыцарский конь, стену подпирает лорд Тарасан. Смотрит на нее, ловит каждое слово и улыбается, как идиот. Тьфу! Глаза бы не смотрели. Ты же не ревнуешь, Васька? Точно не ревнуешь? Ну, разве что самую малость. Ферди на моем плече, словно почувствовав мое состояние, ласково ткнулся клювом в волосы, молчаливо подбадривая, мол, я с тобой, все будет хорошо. Ощутив себя гораздо увереннее, я вскинула голову, подражая царственной осанке и военной выправке драконов, вплыла в залу, где тут же была перехвачена за локоть рыжеволосым Ноа. «Василена, великолепно выглядишь!» Он окинул меня с ног до головы восхищенным взглядом и увлек к стене. «Не возражаешь, если я представлю тебя своим родителям?» Вообще-то я возражала, но спрашивать меня, разумеется, никто не стал. Не обращая внимания на мое слабое сопротивление, Ноа просто потащил меня дальше, к чинно восседавшей на диване паре рыжеволосых драконов. Ноа заметно нервничал, когда сбивчивым тоном представлял меня как сокурсницу. «Мицкевич?» Отец Ноа окинул меня пристальным взглядом. «Вы дочь Велины Мицкевич?» «Все верно», — кивнула я. «Вы знали мою матушку?» «Да». Пораженно разглядывая меня, словно невиданную зверушку, кивнул дракон. «Мы встречались в...» Тут его супружница, до этого сверлившая неприязненным взглядом мою ладонь, покоившуюся на рукаве мундира ее сына, ткнула его в бок. «В столице», — закончил дракон. «Как она поживает?» «Она давно умерла». «О-о-о!» протянул он. «И никакого мне жаль, я вам сочувствую». Мамашка Ноа так и вообще застыла, подобно каменному изваянию, словно меня тут и вовсе нет. Зато мгновенно оживилась, стоило к нашей небольшой группе присоединиться здоровой молодой драконице с густыми темными волосами. «Миллионара, дорогая!» чуть не подпрыгнула со своего места мама Ноа, грозясь развалить диван своим упитанным крупом. «Мы тебя потеряли. А уж как тебя ждал наш Ноа, только о тебе и говорил. Правда, сынок?» Сынок выпал в осадок от такой маминой прыти и, переведя офигевший взгляд на Миллионару, до боли сжал мою бедную ладонь. «Так, тут все понятно. Смотрины, на которых я явно лишняя. Прошу извинить. Пойду поздороваюсь с Тайроном». Я кое-как выдернула руку из цепких клещей Ноа и, шурша воздушной юбкой, удалилась. Только краем уха успела зацепить возмущенное восклицание Миллионара. «Фу, этого полукровку допустили на бал?» В груди полыхнула жгучая обида за Тайрона. «Какие они все-таки противные!» От былого величия и благородства этой расы остались только легенды. Сейчас мне только видится кучка маразматиков, которые кичатся своей выродившейся родословной. Секретарь куратора отыскался довольно быстро. Его легко было отличить от толпы одинаково одетых курсантов по темно-серому костюму, который очень шел молодому человеку. «Привет!» – смущенно улыбнулась я, когда Тайрон увидел меня и застыл, не донеся бокал с вином до рта. «Привет!» Он окинул взглядом мою скромную персону с головы до кончиков лакированных туфель, что кокетливо выглядывали из-под подола платья, и медленно произнес: «Ты сегодня просто невероятно красива!» Протянул мне руку, как бы приглашая в маленький круг знакомых, с которыми он до этого общался. «Спасибо». От его жаркого взгляда я смутилась еще больше. Борясь с внезапно вспыхнувшим волнением, постаралась обратить внимание на двух драконец, что с любопытством поглядывали на меня и Тайрона. Все те же скучающие высокомерные лица под слоем искусного макияжа, хищные глазищи и дородные фигуры. Темноволосые дамы оказались родственницами Тайрона, а значит, прилетели из гнезда Тарасанов. Дама постарше представилась леди Тираной, а та, что младше, леди Рианой. В отличие от родителей Ноа, эти драконицы оказались более приветливыми, насколько вообще это возможно у драконов. А когда поняли, что Тайрон оказывает мне особые знаки внимания, даже заулыбались. «Я рада, что малыш Тай встретил такую прекрасную девушку», — вынесла вердикт леди Тирана, чем вызвала у меня легкий шок. Неожиданно. Ее глаза, казались даже потеплели, но легкая тень испытываемой боли внезапно стерла улыбку, на миг искажая ее черты. «Что с вами? Вам будто бы больно». «Пустяки!» — отмахнулась драконица, как можно более незаметно прикладывая платок со льдом к лицу. «Зуб разболелся в такое неподходящее время». «Может, вас проводить к лекарю, миледи?» — сполошился Тайрон. «Он мне не поможет», — вздохнула Тирана. «Если уж наш дворцовый лекарь не справился, от вашего старого маразматика вообще толку никакого. Не хочу заставлять Эрона волноваться». Она снова скривилась от боли, и мне стало искренне жаль ее. Хотя я их недолюбливаю, но помогать существам любой расы – мое призвание. «Позвольте мне вас осмотреть. Это не займет много времени. Можно удалиться в дамскую комнату». Леди Тирана с сомнением взглянула на меня. «А вы лекарь?» «Я ведьма, как вы наверняка уже поняли», – кивнула на мумию, застывшего на моем плече Ферди. «Наши методы отличаются от консервативных, что обычно используют драконы». «Наши лекари лечат магией древнейших», — сдернула нос молчавшая до этого леди Риана. «Нисколько не умаляю их заслуг, но все же думаю, что смогла бы помочь миледи». Драконицы быстро переглянулись, и леди Тирана, издав жалобный стон, решила. «Хорошо. Я все равно хотела до появления императорской четы припудрить носик». Я мысленно усмехнулась. «Какие они все-таки противные. Словно мне одолжение сделали, а не я им». Припудрить носик ей не удалось. Едва за драконицами закрылась дверь дамской комнаты, да-да, такая все же имеется в этой обители тестостерона, я подвела леди Тирану к небольшому мраморному пьедесталу, где располагался умывальник. Миниатюрная серебристая сумочка, еще один подарок императрицы, была оснащена моим любимым пространственным карманом. И я была бы не я, если бы не прихватила свой экстренный набор травок и кое-какие инструменты. «Прошу вас приоткрыть рот», – тоном настоящего доктора приказала я пациентке. Та с испугом уставилась на небольшой пинцет, что я зажала в руке, но послушно выполнила указание. «Что за варварский у вас метод осмотра?» – зудела рядом вторая драконица, наворачивая круги по туалету. Помещение было небольшим, а скорость, с которой леди Риана это делала, была так велика, что у меня начало рябить в глазах от ее ярко-синего наряда. «Попрошу вас не мельтешить, вы не даете мне сосредоточиться». Драконица задохнулась от возмущения и открыла было рот, чтобы сказать какую-то гадость, но я ее остановила ледяным. «Не советую этого делать. Родственник нашей уважаемой леди Тианары уже заполнил всю академию мышами. Хотите к нему присоединиться? Боюсь, тогда они слопают все припасы, и курсанты экстренно начнут худеть». Леди Риана захлопнула рот и как-то по-новому на меня взглянула. «Это вы его прокляли?» «А вы считаете, что в Халараме есть еще какая-то другая ведьма?» Я иронично изогнула бровь. Леди Риана внезапно посмотрела на меня с уважением, но не стала задаваться вопросом, в чем такая перемена, и все свое внимание уделила страдающей драконице. «Все, как я и думала. В зубе завелся паразит». «Что?» — взвизгнула леди Тирана с пинцетом во рту. «Не пугайтесь так. Это нормальное явление, если злоупотребляешь сладостями». «Сейчас я сделаю вам обезболивание, которого хватит до конца вечера, а после можно будет и приступить к удалению». «Зуба?» — округлила глаза драконица. «Нет, что вы, паразита!» Под пристальным взглядом леди Рианы я порылась в сумочке и, найдя нужные мне ингредиенты, строго произнесла. «Не двигаться!» Леди Тирана так и застыла, выпучив от страха глаза, но по мере того, как я закладывала в разрушенный паразитом зуб обезболивающую черную смолу, мышцы лица стали расслабляться. Это значило, что боль отступает. «Вы просто волшебница!» Облегченно выдохнула леди Тирана, когда я закончила. «Совсем не болит!» «До конца вечера», — напомнила я и предупредила. «Пить и есть категорически запрещено». Леди покивала, даже неожиданно поблагодарила, и вся наша троица вернулась в зал в добродушном настроении, как раз перед тем, как появиться императорской чете. «Чем ты задобрила Риану?» — прошептал мне на ухо Тайрон. Она весь день была не в духе, а теперь сияет, как золотая монета. «Не знаю», — пожала плечами в ответ. «Пригрозила ее проклясть, как прокляла Арта». Тайрон весело хмыкнул. «Теперь понятно. Арт отсеял ее кандидатуру в жены, прилюдно обозвав тощей уродиной». Я с недоумением покосилась на статную пышную Риану. Она из всех в этом зале казалась мне красивой и не напоминающей по габаритам дирижабль. Так только, воздушный шарик. «Нафига этот урод ко мне подкатывал, если она для него тощая? Я, по логике, должна быть и вовсе дистрофиком. Придурок этот Арт. Не зря я его прокляла. Надо было ему в рот еще мерзких жаб добавить. Жаль, отделался легким испугом. Мышки-то примиленькие». Вскоре в зале под торжественную речь глашатая появились Ашхарат и Кати. Он был в черном мундире, очень похожем на те, что носят драконы. Она в белоснежном наряде, что уже не мог скрыть ее интересное положение. Оба красивые, счастливые, и счастье их не показное, а словно светится изнутри, и все вокруг озаряет, щедро напитывая энергией. Я ведьма, а мы такой лучше всех ментальных магов ощущаем, потому что работаем с этой самой чистой энергией, той, что дает сама природа, а маги ее силой отбирают. Поэтому она злее, сильнее, беспощаднее становится. Ректор поднялся со своего места и начал свою проникновенную речь об императорской чести, оказанной всему драконьему роду. Бла-бла-бла и так далее. Мы же с Ферди навострили ушки в тот момент, когда лорд Рагр-Аш объявил о даре в Имперскую Академию Наук и синхронно повернули головы в сторону небольшого пьедестала. Там под тяжелой портьерной тканью стояла большая клетка. Сердце мое сжалось в неприятном предчувствии. Уже до того, как ректор эффектным жестом скинул покрывало, я знала, что там малыш. Он выглядел почти так же, как в первый день нашей встречи, несчастным, жалким, с поникшими ушами, словно из него ушла вся энергия. Он, казалось, почувствовал меня и приподнял голову, тусклым взглядом обводя шумный зал. В этот момент на пьедестал взошла императрица, поблагодарила ректора за находки и заверила, что доставит аштарского пса в Академию наук для изучения. «Они будут проводить опыты над малышом? Не позволю!» «Не пыхти!» — шепнул мне на ухо Ферди. «Прояви терпение!» Я смиренно притихла и стала ждать, что будет дальше. Ректор провозгласил трех победителей состязания среди курсантов и приказал всем выйти на почетное место. Улыбающийся Арт и еще два дракона приблизились к императорской чете. Двое были отмечены особыми дипломами, а Арту император Ашхарат собрался вручить тот самый меч. «Мой честно заслуженный меч!» В этот момент я, почувствовав чей-то взгляд, обернулась и уставилась в светлые глаза лорда Тарасана, что неотрывно наблюдал за мной. «Пора!» — шепнул на ухо Ферди. Я вскинула подбородок, расправила плечи и, чуть выступив вперед, звонко произнесла. «Я не согласна с результатами! Я обошла всех драконов в состязании и могу это доказать!»